Глава 17. Зеландия. 6651 от сотворения мира в Звездном храме. Я посмотрел на своего противника, светловолосого, коренастого молодого воина с добродушным лицом, которое было усеяно множеством веснушек. Он был одет в прошитой стальной проволокой легкую кожаную броню, на левом плече которой имелась красная полоса, отличительный знак отряда. В его руке находился превосходный рыцарский меч, который наверняка не так давно принадлежал какому-то западному аристократу или знатному датскому ярлу. Звали этого бойца Паято Ратмирович, и я должен был его победить. Не проблема. Сделаю. Однако поединок между мной и Паято необычный. Я должен показать свое мастерство и превосходство над противником, но в то же время не покалечить его и не унизить. Это важно, а потому я не тороплюсь, хотя рисунок схватки в голове сложился, и все можно решить в 2-3 быстрых наработанных удара. Вытянув вперед клинок, я поманил Паято к себе и на чистом прусском языке произнес: «Вперед, воин! Ты хотел схватки, ты ее получишь». Ратмирович, неукротимый сотник из войска военного вождя Пиктайта, усмехнулся и, словно кошка, мягко и красиво, слегка раскачиваясь вправо-влево, пошел на меня. Шаги воина были стремительны, а ноги в ладных сапогах с твердым носком крепко держали его на земле. Одно движение Паято перетекало в другое. Он явно работал на публику, стараясь показать себя во всей красе. Все это делалось как-то привычно, и я понимал, что не зря его нахваливали. Боец он и в самом деле весьма серьезный, иначе и быть не может, ведь отец его носил титул Ратмир, он главный волх в Перкуну в Помизанской земле, который с детства готовил своих многочисленных отпрысков к войне. Так что, если бы у Паято имели способности к ведовству, хотя бы минимальные, то быть бы ему витязем Перкуна Перуна или волхвом. Однако их нет, и потому он обычный воин, хотя и сотник. Впрочем, как я уже отметил, рубаку он сильный, расслабляться мне не стоит. За мной сила богов из Миулан, за ним, несмотря на молодость, немалый опыт и десятки поверженных врагов, а значит, мы почти равны. Расстояние между мной и Паято сократилось до 2 метров, и он остановился. Глаза в глаза. Мы смотрим один на другого, и когда воин, эмоции которого для меня недоступны, выдает свои намерения еле заметным прищуром, я делаю шаг вперед. Практически одновременно мы скользим друг другу навстречу. Движения стремительные, наши мечи сплетаются во встречных диагональных ударах. Звон стали разносится над небольшим ристалищем, вокруг которого стоят зрители. Прусы, бодричи, варяги и мои ватажники. И они встречают начало боя ревом сильных мужских глоток. «А-а-а!» — кричат воины, и этот звук бьет по ушам. Однако мы не отвлекаемся. Размен ударами, расходимся. Сближаемся, и я делаю выпад в лицо Паято. Он отскакивает назад, а я прыгаю за ним. Четкий вертикальный удар от головы вниз и снова столкновение мечей. Полоборота влево и новый удар наискосок с правой в шею. Помизанин парирует, его правая нога пытается подсечь мою левую. Я готов и ухожу в сторону. Снова звенит сталь. Клинки бьются, и каждое столкновение отдается в руках и плечах. Мы ускоряемся, и рыцарский клинок сверкает на солнце, подобно косе, которой орудует вышедший в поле на покос крестьянин. Вжик-вжик, вжик-вжик. Теперь уже Паято атакует, его натиск силен. Но у меня получается предугадывать практически любой удар, финт или выпад сотника, и я сдерживаю его. Так проходит минута, за ней другая, третья. Зрители, большинство из которых бывалые воины, радуются красивому и опасному поединку без подлых трюков, словно малые дети, а мы с Ратмировичем будто актеры. Все больше наша схватка напоминает танец, но бой идет всерьез. Новый выпад сотника, я опять ухожу в сторону. Паято делает рывок на меня, и в этот момент я решаю, что пора нашу схватку прекращать. Помизанин показал себя, а я доказал, что как минимум не слабее его. Теперь надо достойно завершить наш поединок, и я, слегка пригнувшись, прыгаю на противника. Мое тело быстрее, и когда мы с Паято сталкиваемся, он теряет равновесие. Тут уже не тратя драгоценных секунд, я толкаю его левым плечом, и сотник валится на траву. Практически мгновенно Ратмирович пытается подняться, но острие Змеулана уже прижато к его горлу. Зачарованный клинок хочет пронзить кожу человека и рассечь его вены, ведь это так легко. Однако рука сжимает рукоять меча крепко, и он мне послушен. Снова мой взгляд, как в начале поединка, сталкивается со взглядом Ратмировича, и он, раскидывая в стороны руки, опять улыбается и произносит: «Ты победил меня, воин Яровита». Змеулан возвращается в ножны, а я протягиваю Помизанину ладонь и помогаю подняться. Он встает рядом, оглядывает притихших зрителей, вскидывает вверх кулак и громко, чтобы его услышали все, кто находится в этом месте, говорит: «Пусть сами пресветлые боги и мои боевые друзья будут свидетелями. Я Паято, сын Ратмира Визгирда из города Трусо, клянусь в верности Вадиму Соколу. Отныне он мой вождь, а я его верный воин, который будет идти за ним, пока жизнь не покинет мое бренное тело, а душа не отправится в чудесный Ирий». Паята искоса посмотрел на меня, и я, подобно ему, поднял сжатую в кулак руку и сказал: «Пусть мой покровитель, могучий Яровит, и другие боги прави, а также все достойные воины будут свидетелями моих слов. Я, хозяин Рарага в Зеландии и воин Яровита, вождь Вадим Сокол, принимаю свою дружину славного сотника Паята Ратмировича и всех славных мужей, которые пойдут за ним. Отныне они мои воины, за коих я отвечаю перед честными людьми и пресветлыми богами, и да будет так, пока я жив». «Дух, дух, дух!» Подтверждая наши клятвы, воины ударили мечами и латными перчатками в щиты. Звон металла прокатился над бухтой Факса, на берегу которой происходил поединок. И, дожидаясь, пока шум стихнет, я зацепил большие пальцы рук за широкий ремень и отмотал назад предшествующие сегодняшнему дню события моей беспокойной жизни. Город Леди Чиппинг пал, и воины нашего сборного войска приступили к его разорению и складированию хабара. Пленники, за которых предстояло получить выкуп, должны были отправиться в замок Вартислава Неклотинга, где имелась большая темница. Большую часть местных мастеров планировалось отправить туда же, после чего в Любек и Ольденбург поедет один из оказавшихся в городе немецких купцов. Все шло своим чередом, и спустя 6 дней мы уже собирались приступить к перевозке пленных и разделу общей добычи – серебра, золота, товаров, утвари и оружия. Для этого хабар вытащили в поле за пределами опустошенного города, который был подготовлен к поджогу, и разделили на 3 огромные кучи. Волхв Арей Ритко приготовил жребий, который должен определить, что и кому достанется. Но тут появился нежданный гость, сам князь Неклот, который уже знал о нашем успехе и прибыл в Скандию во главе небольшой флотилии. В итоге дележку временно приостановили. Втроем мы встретили князя Бодрича, и после того, как этот суровый мужчина выслушал нас и прогулялся по Леди Чиппингу, часть планов пришлось слегка переиграть. Лидер Бодрича вернулся на свою большую ладью и вызвал на ковер сына, громобоя и, конечно же, меня. Естественно, я пошел. Неклот мне не верховод, ни папа, ни мама, ни родня и ни наставник. Так что мне его слово не закон, хотя к мнению такого авторитета прислушиваться необходимо в любом случае. Кроме того, я прекрасно видел, что он нашими действиями доволен и даже немного гордится, что Вартислав способен на какие-то самостоятельные поступки. Это грело сердце отца, а я ожидал, что Неклот нас похвалит и вернется к своей армии, которая готовилась к битве с идущими в Ютландию германскими крестоносцами. Однако он меня удивил и еще раз продемонстрировал, что является не только отменным полководцем, но и хорошим политиком. Мы поднялись на борт флагмана Бодрича, который назывался «Память Рерика». Неклот, одетый в повседневную одежду, холщовые штаны и рубаху, сидел на одном из румов, глаза его были чуть прищурены. Он смотрел на желтое светило, и по губам вождя гуляла легкая мечтательная улыбка. Человек был счастлив, и я его понимал, ведь сбылась давняя мечта. Исконные враги датчане разбиты в пух и прах, а Неклот получил славу и обеспечил своим соплеменникам покой прибрежных земель. Молча громобой, Вартислав и я присели на соседние румы. На корабле кроме нас никого не было. С моря дул теплый приятный ветерок, который шевелил мои короткие волосы и проникал под потную рубаху. Тихо и спокойно. Но вот Неклот посмотрел в лицо каждого из нас, усмехнулся и начал: «Вы взяли Леди Чиппинг, это хорошо. Кнут не успел собрать войск и не смог ударить нам в спину. Рано или поздно этот город пришлось бы уничтожить в любом случае. Так что вы все сделали правильно, а главное вовремя, без понуканий со стороны и подсказок. Однако я прибыл сюда не просто так, полюбоваться видом поверженного врага и разоренным городом, откуда в наши земли не один раз приходили северные грабители. Мне нужен Кнут Магнуссон и все его ярлы и хирдманы, которые оказались в вашем плену. Что насчет этого скажете?» Неклот ждал ответа, а мы переглянулись, и за всех ответил громовой: «Княже, ты знаешь, твое слово для меня закон, а для твоего сына и подавно. Мы пленников и так тебе отдали бы, но ведь не сами по себе. С нами Вадим Сокол, зачинатель всего дела, а он имеет законное право на долю в добыче. Да и наши воины могут не понять, если мы отдадим пленников и ничего за них не получим». «И это я понимаю, но никто и не говорит, отдайте мне данов, ибо я князь. Поэтому следующий вопрос. Насколько большой выкуп вы хотите получить за Магнуссона и его людей?» 400 новгородских гривен за самого Кнуда, 500 за ярлов и хирдманов и еще 1000 за купцов». «Купцы мне неинтересны, с ними сами разбирайтесь, а вот Магнуссона и его сторонников я готов выкупить прямо сейчас». Предложение было хорошее, даже очень. Я сразу понял, для чего Неклоту понадобился наследник датского престола вместе с викингами. Другое дело, мои товарищи. Вартислав молод, а громобой немного тугодум. Впрочем, я продолжал молчать, ведь меня никто ни о чем не спрашивал, а воевода обратился к своему вождю. «Скажи, князь, зачем они тебе?» Легендарный князь усмехнулся и ответил. «Германцы вошли в Ютландию, король Эрик III собирается отречься от короны в пользу пфальцграфа Фридриха Саксонского. Немцы уже ведут себя в датских землях как хозяева, а викингам это не нравится. Им нужен вождь, который сможет сплотить вокруг себя всех уцелевших ярлов, а таких сейчас только двое – Эстридсен и Магнуссон. Свен сидит в Северной Ютландии, и за ним никто, кроме верных лично ему людей, идти не желает, а Кнут у вас в плену». «Значит, ты его отпустишь, чтобы он выступил против германцев?» «Да. Нам с немцами пока воевать не с руки, слишком большие в нашем войске потери после захвата Зеландии, Орхуса, Ольборга и Хедебю. А вот если датчане с ним сцепятся, для нас это будет хорошо». «И что, ты просто так освободишь Кнуда?» «Нет. Между нами и данными есть посредники, они уже ведут переговоры с ярлами Центральной Ютландии о выкупе Магнуссона. Значит, свое серебро я верну, а коли Кнут будет со мной рядом, то выкуп соберут быстро». «А если Кнут объединится с германцами?» «Такое возможно, и, скорее всего, так оно и произойдет, но не сразу, а мы все равно вскоре уйдем из Ютландии. Воины устали, им требуется отдых, да и прусы домой возвращаются». «Воля твоя, княже!» Воевода поклонился своему вождю и посмотрел на меня. «Вадим, ты как, не против отдать пленников?» Мой ответ был коротким. «Условия хорошие, выкупа ждать не надо, так что я согласен». Вартислава не спрашивали, с ним все ясно. Поэтому спустя час Кнут Магнуссон и его приближенные хирдманы были погружены на лодии Бодричи и отправились не в темницу, а в Ютландию. А мы получили 900 гривен и продолжили делить хабар. Начались рабочие будни. Наши корабли перевозили в Зеландию добычу и пленников, мы утаскивали все, что только можно, вплоть до небольших кусков железа и каких-то тряпок. Кажется, зачем нам такая мелочевка? А затем, что мы начинали обживаться на новом месте, и в таком деле даже маленький гвоздик пригодится. С утра и до позднего вечера лодии, расшивы и шнекеры ходили через Зунский пролив, и на то, чтобы перевезти добычу, нам потребовалось 14 дней. После чего леди Чиппинг подпалили, а мы сговорились держаться заодно и, забрав последнюю партию груза, в ночь пошли в сторону своих замков. Княжичу ближе всех, вниз по реке спустился, пролив пересек и на месте, а нам с громобоем идти дальше. Мои корабли впереди, его более тихоходные суда отстали и вскоре исчезли за кормой. Приближалась бухта Факси. Над морем сходило солнце, я стоял на носу Яровита и считал свой прибыток. Пленных мастеров 30. Немного, но все семейные, а значит, не сбегут и на саботаж не решатся. Будут работать как миленькие, особенно корабелы, которых 30. Плюс к ним 200 рабов, физически крепких бондов и рыбаков, сейчас закованных в колодки. Это рабочие руки, которые пригодятся на строительстве. Кроме них еще около сотни венедов и русичей, бывших в неволе у данов. Они познали плеть и испытывают к датчанам животную ненависть, а потому станут надсмотрщиками. Да и умельцев среди них хватает. Тех же ткачей, их только 30 душ, и каждый умеет работать на вертикальном станке, который изобрели еще в прошлом веке. Кстати, захваченные в городе станки тоже перевезли в Рарок. Это о людях, но основное – товары, серебро и золото. Мне досталось много металла и угля, ткани и соли, продовольствия и кож, мехов и предметов домашнего пехода, горшков, ухватов, топоров, лопат, пил и так далее. Вещи нужны, особенно если есть понятие, что рано или поздно все это придется покупать. А серебро и золото лучше приберечь, ибо пригодится, а то сейчас густо, а завтра пусто. Мне дружину кормить и поить, а это затраты существенные. Ну и кроме того, есть планы по строительству и модернизации. А что в таком деле, полученные мной с разграбленного города и с выкупа за Магнуссон 3000 гривен в серебре и золоте, все перерасчете на новгородские стандарты? Мизер, который уйдет и не заметишь. Ведь это пока драгметаллы в кучке, кажется, что их много, а начнешь делать вложения и тю-тю, снова голый и босой. За этими размышлениями совершенно незаметно моя крохотная эскадра всего из двух кораблей вошла в Факси-бухт и тут вперед смотрящий выкрикнул. «У замка Дракары! Весь берег в кораблях!» Моя реакция была предсказуема. К бою. Однако тревога была ложной. Оказалось, что это флот пруссов возвращается домой, и здесь они решили назначить точку сбора. Я не возражал, ведь вреда от них не было. Да если бы даже захотел, как бы я мог возразить 4000-му войску. Так что пришлось быть радушным хозяином. Шнекеры причалили. Началась разгрузка, и пока рабы опустошали не шибко вместительные трюмы боевых кораблей, а под стенами Рарога накрывали столы для вечернего пира и резали скот, я общался с военным вождем Пиктайтом, седобородым богатырем, с которым уже сталкивался в Большом Бельте. Мы обсудили последние новости, я узнал, что варяги, бодричи и лютичи покидают Ютландию, отступают к родным берегам и в Зеландию. германское 10-тысячное войско, которое вели фальцграф Фридрих Саксонский и граф Адольф Глэптенский, вошло в пределы Дании и сразу, реквизировав все местные продовольственные запасы и фураж, направилось к руинам Хадебю. Видимо, немцы, сопровождающих церковники, надеялись, что смогут разгромить венедов и заполучить все, что они награбили у данов. Вот только наши вожди драться с ними не стали. Они отступили, и благородные германские аристократы оказались в тупике. Армию собрали, потратили время, ресурсы и немалые средства. Затем пришли в Данию, а воевать не с кем. Значит, добычи нет. И что делать дальше? Возвращаться назад? Так не бывает, ибо если благородный пфальцграф и настоящий рядом с ним граф выступили в поход, добыча должна быть. Короче, данов стали грабить. Опять. Только теперь не язычники, а свои собратья по вере, но чужаки по крови. После чего Эрик III, как мне было известно от Никлота, решил отдать корону своему дальнему родственнику Фридриху Саксонскому. Может, он надеялся, что пфальцграф прекратит бесчинство своих воинов и отнесется к Ютландии как к своей земле? Возможно. Но тут, словно чертик из табакерки, появился Кнут Магнуссон, которого поддержал Свен Эстридсен. Два давних недруга и конкуренты в борьбе за корону собрали небольшую армию и вместе с недобитыми цистерцианцами, которые выступили в роли третейских судей, направились навстречу своим южным соседям. Как будут развиваться события далее, время покажет, а пока германцы оккупировали практически всю Южную Ютландию, центр поддерживает Кнуда, а север – Свена. Ярлы постараются сдвинуть немцев и столкнуть их обратно за вал Доннервирки. Однако, если у них это получится, то далеко не сразу. 10 тысяч германских воинов хотят есть и имеют огромное желание пощупать местных баб, а также получить в кошелек хотя бы несколько монет. Поэтому, пока они не получат откуп или им не дадут по голове, немцы на родину не вернутся. Пообщались мы с Пиктайтом хорошо, пару часов проговорили не меньше. Уже были накрыты столы, над полем разносился запах жареного мяса и были вскрыты первые бочонки с хмельными напитками. Завтра с утра пруссы собирались продолжить свой путь на родину, где их ждали близкие люди, жены, дети, родители. Они везли огромную добычу и, среди всего прочего, вели в свои порты около 20 трофейных кораблей. Я было стал намекать Пиктайту, что он мог бы продать мне один дракар. Но военный вождь уперся, мол, сейчас суда ему самому нужны, и я решил еще раз затронуть эту тему за столом. Вдруг прусс выпьет и размякнет. Однако, лишь только мы налили по первой чарочке, как нас прервали. К столу подошел сотник Паята Ратмирович, о котором Пиктайт говорил, что он еще не навоевался и хочет остаться на Руяне. Сразу этому факту я значения не придал, а Паята послушал рассказы моих варягов и дружинников, что-то себе в голове сложил и сходу объявил. «Вадим Сокол, я и моя сотня хотим встать под твою руку». Это было очень неожиданно, я поперхнулся, но быстро собрался и спросил Паята. «А с чего ты решил, славный воин, что я хочу увеличить дружину?» «Твои люди сказали». «А почему у тебя появилось желание служить именно мне, а не Мстиславу Веславиту или Никлоту?» «Они вожди славные, спору нет», — усмехнулся Паята. Сделал паузу, потом добавил. «Но сейчас они хотят жить тихо, мирно, а мне и моим парням нужна схватка. А с тобой, воин Яровита?» Это он выделил особо, словно для него мое обозначение в религиозном культе что-то значило. «Скучать не придется. Твое призвание — война, и мое тоже. Я хочу быть рядом с тем, кто меня понимает, и не желаю сидеть на месте». Ратмирович с легкой насмешкой посмотрел на Пиктайта, а тот схватился за меч и прорычал. «Ты забываешься, Паята. Следи за своими словами». Рядом с военным вождем встали его телохранители. Однако Ратмирович весело и беззаботно рассмеялся, и я подумал, что он отморозок, каких поискать. «Это факт, а мне такие люди нужны, ибо в чем, а в том, что рядом со мной скучать не придется, Паята прав». «Спокойно». Я тоже поднялся и взмахнул над головой правой рукой. «Я готов принять тебя и твоих воинов на службу, сотник. Но об этом поговорим завтра». «Нет, сегодня». «Хорошо, давай», — согласился я. «Ты знаком с законами моей дружины?» «Да, твои приказы выполняются беспрекословно». «Ты знаешь, сколько получают воины?» «Да». «И тебе это устраивает?» «Полностью». «В таком случае ты можешь принести мне роту?» «Нет». Я удивился. «Что-то я не пойму, сотник. То ты хочешь быть моим дружинником, то нет. В чем дело?» «Сначала схватка до первой крови или падение на землю одного из поединщиков. Так у нас заведено. Я не могу служить тому, кто слабее меня». Можно было послать сотника куда подальше. Но, поймав его взгляд, я понял, что если этот человек встанет рядом со мной плечом к плечу, более верного воина нам будет трудно найти. А поскольку любой вождь, даже самой маленькой или, наоборот, большой структуры, всю свою жизнь ищет таких людей, то я решил, что ради сотни воинов и лихого Паята можно выйти в круг. Решено. И воины повалили на берег моря, где мы и показали, что умеем. Зрители в восторге. Паят и его бешеная сотня довольны, ибо их новый военный вождь — реальный мужчина, да и я вполне удовлетворен. Такие вот дела. Жду твоего приказа, вождь. Прерывая мои размышления, по-прежнему красуясь перед всем войском, Паята прижал сомкнутую в кулак ладонь к груди и слегка поклонился. Я огляделся. Воины из бешеной сотни, которых отличает красная полоса на левом плече, смотрят на своего командира с обожанием. А рядом стоят другие пруссы, старые, зрелые, совсем юнцы, и по их горящим глазам я понимаю, что есть такие, кто не торопится в родную Помизанию, Пагизанию, Самбию, Натангию или в армию. Они воины, и дома им скучно. Это хорошо. Для меня. А вот для вождя Пиктайта, может, и не очень. Посмотрев на Ратмировича, я сказал. Сегодня отдыхаем, завтра выведешь сотню в поле и покажете, что умеете. И полушептом добавил. Пока праздник, походи среди земляков и узнай, кто еще готов остаться у меня в дружине. Если будут такие, утром приведи их ко мне. Понял. Паята моргнул, обернулся к толпе и указал в сторону столов. Гуляем. Все рванули к бочонкам и жареному мясу, а я подошел к Пиктайту, который тяжко вздохнул. «Что, Вадим Сокол, опять разговор о дракаре на продажу поведешь?» «Конечно. У тебя сотня ушла, так продай мне корабль этого отряда. А если к утру еще 2-3 сотни уйдут, попросишь 3 корабля?» Старый воин смекнул, что происходит, все же опытный человек. Поэтому я не юлил. «Попрошу, вождь, обязательно. Все равно корабли без команды по морю не поплывут, а груз на другие суда перекидать недолго». Пиктайт снова вздохнул, неодобрительно покосился на сына Люторга, который смотрел вслед Паята, словно он герой из древних легенд, и согласно кивнул. «Ладно, Сокол, пойдем поговорим. Однако учти, дракар отдам только один и возьму за него серебром». «Ну да», — по моим губам пробежала улыбка. «Кто бы сомневался».